представился после минуты напряженного молчания вошедший первым школьник. Я поднял взгляд со страниц. Шатен, голубые глаза, несколько нескладные, но все еще формирующееся телосложение. Одет в джинсы, кроссовки, футболку и толстовку с надписью «Лунчбокс», что бы это ни значило. Другой паренек, чуть более скудного веса, был несколько поопрятнее. Брюки, ботинки, рубашка, кардиган. А девочка же носила серо-фиолетовую приталенную, если так вообще можно выразиться, мантию, столь любимую местными магами. «Сергей Ворон, очень приятно», — ответил я ребенку, — «ваш новый преподаватель защиты от темных искусств». «А это Виталик», — я кивнул на сидящего на столе ворона, который и привлекал больше всего внимания детей. «Очень приятно», — попытался выдавить из себя улыбку второй мальчик, — «я Эндрю Грейсон, а это Элизабет Найт». «Очень приятно», — повторил застесняющимся детем я. «Вы на каком сейчас году обучения, если не секрет, едем на пятый», — гордо произнес Альберт, — «мы с факультета Ривенкла». «Мистер Ворон, не отвлекаясь от книги», — промычал я, — «скажите, а откуда вы? Просто у вас странное имя», — попытался завязать диалог парень. «Что же, почитать мне, видимо, спокойно не дадут, хотя тут литературные ценности, не на грош, так что плевать». «Россия», — улыбнулся я. «Ух ты вы», — удивленно протянула Трия, практически в едином порыве. «А как там?» — впервые подала голос девушка. «Довольно неприятная, на вид, то есть не совсем. Скажем так, выделялась крайне типичной, для островов, внешностью. Да, некрасивая. Ну, я чуть задумался, есть у нас такое выражение. В гостях хорошо, но дома всегда лучше. Там чудесно. А как там живется?» «Да как у всех», — я пожал плечами, — «вполне неплохо. Где-то лучше», — в мыслях промелькнул дом, — «замок прадеда, особняк деда. Где-то хуже», — мысли свернули на Преамурье. «Амэм, профессор», — произнес мой третий попутчик, — «скажите, а вы Аврор?» «В смысле?» — мои брови удивленно взлетели. «Видел я местных стражей порядка». «Смех и слезы. Ну-у-у, ваши шрамы», — протянул Эндрю. «А», — я махнул рукой, — «нет, привез с войны несколько отметин». «Войны?» — поразилась до глубины души девочка. «С кем?» «С империцин, понятное дело, как нечто само собой разумеющееся», — ответил я. «Русь с ней уже больше 600 лет дерется». Подростки удивленно переглянулись, хотя, скорее, ошарашенно. «Как же так?» — вновь подала голос единственная дама. «И, а где эта империя находится?» «Китай, если вам так будет проще», — я закончил фразу, а в глазах этой Элизабет вопрос только увеличился. «Вот это да! Старушка Англия умеет удивлять, так дети. Как у вас вообще с географией?» «Хорошо», — ответил за всех Альберт. «Видимо, он у ребят в компании главный, просто бет у нас из чистокровных, а они редко интересуются внешним миром». «Альберт», — возмущенно фыркнула девушка. «Что, это же правда. Я в библиотеке видел атласы, покажу на неделе», — отмахнулся он. «Профессор, но как такое возможно? 600 лет. Хах», — печально улыбнулся я. «Довольно просто, мистер Адамс. Есть такая река, Амур называется. В общем, следующие 4 часа я развлекал, в смысле просвещал школьников. Сначала об истоках нашего конфликта. Потом разговор плавно съехал на магическую географию и историю в целом. Причем, абсолютное большинство рассказываемых мной фактов оказалось для ребят новостью. Нет, когда преподаватель дает ученикам новую информацию, это нормально, просто. Черт, их удивляли, буквально, основы. То есть, факт того, что в мире есть такая страна, как Сёгунат Токугава. Она находится на территории Японии, что для выросшей в исключительно магическом мире девочки, тоже было новостью. Что МКМ – это аббревиатура, и что у нее тоже есть свои законы, которым подчиняются в том числе и сами дети. В общем, я был поражен. Но, к моему счастью, хотя... Тут как посмотреть, разум кольнуло предчувствие неприятностей. Именно некоторых неприятностей, а не опасной для жизни или здоровья ситуации. Ворон, повинуясь приказу, быстро вылетел в форточку, чтобы буквально через пару десятков секунд заметить пару десятков черных балахонов, довольно быстро приближавшихся к поезду, наполненному детьми. Черт, эмоции наполнились омерзением, а я до последнего надеялся, что фильмы и книги в этом моменте знатно преувеличивали. Кто пустит к детям существ, буквально поедающих души? Оказывается, здесь нашлись умники. Пов Гарри Джейсон Поттер, знаменитый на всю Британию мальчик, который выжил, герой магического мира и победитель того, кого нельзя называть. Гарри отсутствующим взглядом смотрел в окно купе, накручивая, то есть напряженно обдумывая новые испытания, которые на него скинула судьба. Еще вчера он случайно подслушал разговор родителей своего друга, и этот разговор ему очень не понравился, предвещая мальчику новые приключения и в этом году. Что случилось? Случился некий Сириус Блек, опасный преступник и сильный маг, сбежавший из некоего Азкабана в середине лета. Причем тут Поттер и новые приключения на его голову. Еще вчера Артур и Молли Уизли спорили о том, что возможно, по каким-то имеющимся у них данным, есть вероятность того, что Сириус Блек сбежал из ужасной тюрьмы, чтобы добраться до него. «Да что им всем от меня надо?» – возмущался у себя в мыслях мальчик. «Друзья, по какой-то причине, не особо разделяют его опасения. Неужели он себя действительно накручивает?» Но додумать ему не дали, точнее что-то не дало. Оглядевшись повнимательнее, Гарри понял, что стекло начало медленно покрываться льдом. Летом атмосфера в купе неожиданно стала какой-то нервной. Гермиона замолчала, хотя еще не обратила внимания на стекло. Рон перестал уплетать шоколад и начал опасливо оглядываться. Напряжение все нарастало и нарастало, пока в какой-то момент дверь наружу не открылась, а там нечто, все черное. Это, мальчик сконцентрировал через силу взгляд, словно иссушенная мумия, черно-серого цвета, но без нижней части туловища, в черном, изодранном балахоне. Как же страшно, пронеслась в голове паническая мысль, все тело словно сковало. Это нечто начало приближаться, а он не мог даже пошевелиться от страха. Жуть, которую будто бы распространял монстр, полностью лишила национального героя контроля даже над мыслями. Оно медленно, словно смакуя его страх, приближалась, плывя по воздуху. И вот, когда между ними и метра не оставалось, а мальчик прекрасно рассмотрел пустые глазницы злого духа, ему легла на плечо рука. Чудовищу легла на плечо пылающая рука. Она резко дернула и развернула это нечто. И Гарри смог рассмотреть своего спасителя. Мужчина с длинными белыми волосами, серьгами в ушах и шрамами на лице. Но привлекало внимание не это. Его глаза, они горели, сияли красным светом, а лицо исказилось в азартной улыбке. Оскали. Неуловимым движением он перехватил чудовище, отпустив его плечо и схватив за шею. Тут пламя, охватившее его руку аж до плеча, сменило цвет с обыкновенного оранжевого на ярко-золотой, и зашипела сгорающая плоть. Плоть монстра. Оно забилось в подобии конвульсии и закричало ужасно неприятным криком. Практически беззвучно, но будто ногтем по камню скребешь. Иссохшие руки потянулись к лицу мага, но были быстро перехвачены второй его конечностью, которая тоже загорелась. Его улыбка стала еще жестче, а огонь запылал ярче. Монстр начал сгорать заживо, если про него так можно сказать. Он бился в захвате, кричал, пытался выбраться, но сгорал все быстрее и быстрее. А странное тепло от огня приятно грело подростка, будто согревало не только тело, но и душу. Гарри встряхнул головой, оцепенение наконец спало, а маг сжал руки, с противным хрустом сломав чудовище. Тут оно ярко вспыхнуло и исчезло без следа. «Арень, парень, ты как?» Только с третьей попытки у мага получилось дозваться до Поттера. «НН нормально», усилием воли Гарри взял себя в руки, пусть и все еще подрагивал, то ли от холода, то ли от страха. Тут он даже себе ответить не мог. «Да я уж вижу», улыбнулся волшебник, на этот раз мягко, по-отечески, и положил все еще пылающую руку ему на плечо. Не успел Поттер снова испугаться, как понял, что огонь его не обжигает, а словно выталкивает страх. По телу распространилось приятное тепло, стало так хорошо и спокойно, а маг тем временем убрал руку и подошел к сидевшим вместе Рону и Гермионе, также дотронувшись своими горящими руками, но привел их в чувство и направился на выход из купе. «Что это было?» — все еще в некотором шоке спросил мальчик у волшебника. Тот обернулся, взглянул на Поттера своими страшными, красными глазами, с узким, вертикальным зрачком, и ответил: «Дементор». Он хрустнул шеей, оглядывая небольшое помещение купе, словно выискивая остатки без следа сгоревшего чудовища. Та еще тварь, вселяет страх, вытягивает положительные эмоции, и жрет души. «Съешь шоколадку, должно помочь». «А вы куда?» Вновь Гарри остановил мага. «Убивать чудовищ». Он словно из рукава извлек настоящий меч. «Не думаешь же ты, что он тут один был?» Иронично приподнял бровь маг и ушел, закрыв за собой дверь. «Что это, блять, было?» — в шоке спросил Рон, через полминуты тишины, не мигающим взглядом смотря на дверь. Глава 48. Глава 48. Дементоры, некрохимеры, плоды больного воображения, когда-то созданные лишь для одной цели – войны. Твари, питающиеся душами, вытягивающие радость, распространяющие страх. Давным-давно один одиозный англичанин пользовался подобной тактикой. Мордрит, запугивал, лишал воли, и только потом убивал. И этих тварей натравили на единственный на всю гребаную страну поезд, везущий детей в школу, душеедов к детям. Ну вот как это действительно правда, не искуснейшая иллюзия, не обман, они действительно это сделали. Честно говоря, не ожидал, что этот момент окажется правдой. Одно дело посмотреть в фильме, сидя на удобном диване и пожевывая что-нибудь вкусненькое, но совсем другое — жить в этом сказочном, но в то же время страшном и полном жестокости мире и увидеть собственными глазами, как подобных созданий подпускают к детям, и даже не в зоопарке, не в контролируемой толпой специалистов обстановке. А вот так, нет, это просто в голове не укладывается. Но мысли не мешали действовать. В поезде тварей больше нет, да и было-то их всего две штуки. На одного я наткнулся, пока бежал гасить второго, как раз напавшего на какого-то паренька. Тварь прямо через окно целенаправленно влетела в меня, и в то же мгновение была разорвана прямым контролем стихии ветра. К моему огромному удивлению, дементор оказался довольно крепкой сволочью. Такую тварь даже крупнокалиберный пулемет не возьмет, это точно. Прочный, словно титановый сплав или какая-нибудь броневая сталь. Хотя, все химеры, в какой-то степени, создаются в том числе и с целью стать живым щитом. А в данном случае мы имеем дело с некрохимерой, то есть созданием, функционирующим на энергии, обратной жизненным силам. Некрохимера – это уже тварь, созданная исключительно для боя, убийства разумных. Само их существование может поддерживаться только смертью, точнее той энергией, что выделяется при смерти разумного. Ну и магией, куда уж без универсального топлива для всего на свете. А где у нас можно найти много единовременных смертей? Правильно, на полях сражений. Энергия смерти сама по себе сильно увеличивает физические характеристики своего носителя. Можно сказать, снимает все ограничители, что накладывает жизнь. Превращает в механизм, только альтернативно живой. Так что прочность твари была ожидаема, но все равно оказалась значительно выше ожидаемого. Выбив внешнюю стену в пустом купе, прямо вместе со столом и окном, я взлетел в воздух. Так, 1, 2, 3, 7. 13, 23 твари, кружащие вокруг поезда, полного детей, едва ли не всех детей, что вообще есть в магической Англии. Двух я уже прибил, еще троих помножил на ноль Виталик, сейчас весело гоняющий химер, пытающихся приблизиться к вагонам. Черт, 28 тварей, это у кого же настолько атрофировался мозг, чтобы стольких натравить сюда? Плевать, пронеслось в голове, и пламя Ра вспыхнуло с новой силой. Как показала практика, энергию смерти оно сжигает ничуть не хуже, чем тьму. Что неудивительно, нельзя сделать некрохимеру без использования тьмы. Это как строительство из железобетона. Можно использовать компоненты по отдельности, но вместе результат будет намного лучше, качественнее. Да и сама по себе смерть почему-то довольно схожа по свойствам с преснопамятной тьмой. Да, это совершенно разные силы, но вот их свойства, по какой-то неведомой причине, местами схожи. Концентрация и, по нашей связи, к фамильеру направилось золотое пламя. Еще пара секунд и, огромный, по сравнению со своими немагическими сородичами, ворон вспыхнул золотой свечой в небе. И начался дождь. Огненный дождь. Один, второй, третий. Твари сгорали в муках, стоило им только коснуться столь опасного им огня. К тому же магии в атаках было явно избыточно, что делало пламя еще опаснее для химер. Я же приземлился на крышу вагона и следил за тем, чтобы уроды не пробрались внутрь, но ближайшая пятерка балахонов, только заметив меня, почему-то сразу же рванула в мою сторону, с простой и понятной целью, для которой они и были когда-то созданы – убить мага. Простой и размашистый удар злобы рассек дементора с небывалой и даже несколько неожиданной легкостью, но тупые существа, похоже, не имеют инстинкта самосохранения. Еще двое упали с перерубленными шеями, и тут же вспыхнули золотым пламенем. Если меня и чему-то научила война, так это тому, что всегда нужно осуществлять контроль. Оставшаяся пара словила по огненной стреле и с пронзительным воем, ожидаемо испарилась. А ворон, тем временем, дожигал оставшихся. Ну вот и все. Теперь самое сложное – успокоить детей. Прибытие поезда на станцию Хаксмита знаменовалось спокойствием. К моему немалому удивлению, нападение дементоров на поезд, пусть и напугало детей, но не настолько сильно, насколько ожидалось. Нет, понятно, что они еще дети и могут чего-то не понимать, но какая-то часть действительно понимала всю опасность этих существ, но все равно стойко справилась с эмоциями. Как ни странно, это были дети аристократов. А вот та часть, которую здесь принято называть маглорожденными или же полукровками, неприятно отличились практически полным отсутствием понимания того, с чем же они столкнулись. Эти дети даже не поняли, что были на волосок от смерти, не поняли опасности. Совсем. Нет, разумеется, именно их вины в этом нет, для того и существуют школы, чтобы объяснять, учить. Но вот к местной системе образования у меня появились серьезные вопросы, и ответы я получу. А так, после расправы над всеми химерами, все, что мне пришлось сделать, так это, подвесить в каждом вагоне по шару из пламени Ра, размером с баскетбольный мяч, да скупить у местной продавщицы сладостей весь шоколад, чтобы раздать детворе. Правда, здесь же пришлось еще и слегка пугануть двух личностей, но это никому не интересные частности. Первым был машинист, гений, который при нападении некротических выродков решил начать тормозить поезд, вместо того, чтобы на все парах спасать детей. А вторая, продавщица как раз таки сладостей, отказавшаяся продавать мне конфеты за фунты, а не галеоны. Вот ведь, если с первым все закончилось быстро, просто немного поугрожал мужику отрезанием, похоже, что ненужной головы, раз он ее не использует, то вот с женщиной поначалу пришлось сложнее. Ну нельзя же просто так пугать людей до смерти, вот и я так думал, пытаясь договориться. Зря. Нет, серьезно, эта баба, без всяких шуток, не понимала, что такое фунты стерлингов. То есть, у человека в уме уже давным-давно поставлен знак равенства между золотыми, серебряными и медными монетками и деньгами. Она не воспринимала ни рубли, ни баксы, ничего. А у меня не было их монеток. Не захотел я идти к Габинам. У меня есть нормальные деньги, так зачем их менять на местечковые монеты? Вот именно, незачем. Так что, чутко припугнув даму, в знак своей вины я оставил ей аж целую 1000 бумажек, что было, как минимум в пару раз больше ее самых смелых ожиданий. И вот, наконец оно, прибытие на одиозную станцию Хаксмит. Именно сюда мечтала попасть добрая половина моего прошлого мира, а вторая половина, скорее всего, тоже мечтала, но даже себе не признавалась. А я тут, поезд остановился, прогудел несколько раз и по вагонам разнесся голос машиниста, предупреждающий первогодок о том, что брать с собой багаж не надо, его доставят в их комнаты. Ну наконец, тихонько произнес я себе под нос на великом и могучем: «Профессор, но все же, как можно использовать золото в качестве проводника магии? Это ведь металл», экспрессивно произнес подросток с синим галстуком. Вот же присосались. Эдвард Митчелл. После разборок с дементорами, по пути в свое купе, я прихватил с собой этого, излишне бурно переживающего паренька. Тут уже было не следствие из воздействия, а обширные знания самого подростка. Он один из очень немногих, действительно понимал, чем грозит встреча с таким существом. Ну и еще трое подцепились на хвост. Ну дерево же проводит, я пожал плечами, тут фишка не в виде материала, а его свойствах. Золото, солнечная сталь, ртуть, хром и вольфрам так-то тоже проводит, как и серебро, но уже в значительно меньшей степени. Ты не смотри только на деревья, они действительно хорошо проводят магию лишь потому, что они живые. Попробуй сделать палочку или посох из сухостоя, ничего не получится. Дерево просто растеряло свои свойства. Но наши палочки же не в земле, продолжил допытываться парень, на что остальные покивали. Да они мне весь мозг сожрут. Да, кивнул я, вот только один из основных этапов изготовления волшебной палочки, посоха или любого другого концентратора из дерева, подготовка древесины. Мастера тем или иным способом сохраняют нужные свойства. Чаще всего используются зелья. Можно при нормальном уровне использовать и собственную кровь, но тут уже магия крови. Есть вариант просто оставить заготовку вместе силы, но оно должно быть как минимум, уж простите за тавтологию, сильным. Способов много, результат один. Как до этого дошло? А все просто, рассказывал детям о мире и способах творить магию. Зандзюцу, магия Аммидзи, магия слова, иероглифы, интуитивная школа, апостольство. Ну и все в таком духе. До апостольства мы дойти не успели. И слава всему, чему только можно и нельзя. Уже час, как остановились на Персии и ее магии слова, а точнее на их концентраторах, которые создаются только из золота. Точнее, рабочим элементом в них выступает золото, это важно. А то нашлись тут умники. О! Воскликнул еще парень, выпустив на волю синий светлячок, который едва не угодил в затылок Эдварду, благо я быстро перехватил снаряд. Томас Снайт, парень тоже едет учиться на пятый курс, только он уже с другого факультета, нежели все остальные здесь присутствующие ребята-вороны, уже мои любимчики. А парень со Слизерина заколебал меня вопросами про Аммидзи, вот я и выдал ему простенький амулет, что склепал прямо тут из салфетки. Снайт, вкратчиво начал я, слегка надавив жаждой крови по помещению, я тебе куда сказал направлять рисунок, КХМ, в потолок, мистер Ворон, втянул голову в плечи парень, целый час пытавшийся подать ману в рисунок, очень уж его оно заинтересовало, а ты куда направил, ты же осознаешь, что не успею я перехватить вот этот светлячок, я телекинезом, которым и схватил магический снаряд, поводил синим шариком перед лицом подростка, оторвал бы кусок головы у твоего сокурсника, утвердительно закончил я. Парень изумленно вылупился на светлячок, а я тем временем вырвал перегоревшую салфетку из его рук. «Извините, профессор, хах, извините», — повторил я, — «мне-то наплевать». Зато убедился, что такие игрушки в личное пользование детям выдавать нельзя. Нет, ну а что, боевой маг я или нет, ведь других амулетов я действительно не знаю. Пока, точнее, выдал самое простое и относительно безопасное. Относительно, будет мне наука. Но все же, профессор, попытался продолжить пытать меня очередной клещ, но, нет уж, хватит. К тому же, практически по краю чувствительности мелькает нечто знакомое, с узнаваемым душком страха, тьмы и смерти. Так все, даже излишне резко произнес я, пока хватит. Ребята, если вы не заметили, то поезд уже остановился, уже мягче, с намеком продолжил. А ведь точно, воскликнула девочка, а за ней и остальные. Точно, да и правда, и все в таком духе. Вот ведь, увлекающиеся личности. Ладно, дети, уроки мои у вас еще будут. Но напоследок кое-что отмечу. Привлек я к себе внимание засуетившейся ребятни. Во-первых, меня поражает фрагментарность ваших знаний. Тихо, в зародыше задушив вал вопросов, я поднял руку. Вы прекрасно осознаете принципы построения заклинаний, основы материаловедения и рунической астрономии, но все эти знания слишком поверхностны и фрагментарны. По законам, выведенным сеньором Бахом, строятся не только палочковые заклинания, но и большая часть магии слова, вместе с третью интуитивных плетений. Материаловедение – одна из основ артефакторики, в которой, как я заметил, вы вообще не в зуб ногой, ни в косвенной, ни в, тем более, классической. Неплохо знаете только про зачарование. Руны вам известны лишь саксонские, да германские, пусть и несколько алфавитов, как мы успели выяснить, но по какой-то причине вас не учили их нормально сочетать. В общем, знания есть, но они или слишком поверхностные, или фрагментарные, или напрочь отсутствуют. Я посмотрел на парочку чистокровных, пусть и не аристократов, с намеком на географию, другими словами, у вас нет основ. Но как же, нет, я все понимаю, стремление к знаниям, все дела, но так-то тоже должен быть. Профессор, из-за спин однокурсников тихо проговорил слегка понурый Томас, вы не правы, вы говорите об ограниченности, не учитывая специфику. ХММ, хитро улыбнулся я, а ребятня тем временем затихла, вы тоже так считаете, обратился к остальным детям, которые неуверенно закивали, то ли поддерживая знакомого, то ли действительно соглашаясь. «Хах, а почему бы и нет? Тогда у меня к вам один простой вопрос, дети», — я замолчал, продолжая хитро улыбаться, — «что такое магия?» «Разумеется, магия — это то, что позволяет нам творить заклинания», — не особо растерялся юный волшебник, зажигая в доказательство к своим словам светлячок на кончике палочки. «Вы правы, мистер Снайт», — я широко улыбнулся парню, но, опять же, не полностью. «Смотрите», — подняв левую руку, я выставил два пальца, между которыми засияла молния, яркая, но тихая, никаких заклинаний, лишь разум и воля. Подростки удивленно разглядывали мою руку, не в силах осознать, как это. «Все ваши затруднения я постараюсь исправить», — произнес я, притягивая к себе рюкзак и вешая его на плечо. «Только вот лично читать лекции, банально времени не хватит, поэтому вот как мы поступим. Я свяжусь со своими родными знакомыми и попрошу перевести несколько нужных нам книг, так как сомневаюсь, что вы знаете русский. Пара дней, неделя, может месяц. Признаться, я понятия не имею, сколько времени это займет, а потому продолжим наш разговор на моих уроках. Ладно, ну все, дети, собирайтесь, переодевайтесь и что вам там еще надо делать, а у меня и свои дела есть. До свидания, профессор. Едва не хором прокричали мне в спину дети. Эх, в преподавании точно что-то есть. Завернув в то самое купе, часть которого я безжалостно раскурочил, я покинул поезд и взлетел в воздух, прямым рейсом направившись к башне директора этой школы, которую, так, к слову, прямо сейчас окружают гребаные боевые химеры. Тук, тук, тук, постучал я в самое большое окно, зависнув напротив него. Черт, давненько я не практиковался в нормальном телекинезе, уже даже себя удержать довольно напряжно. Альбус Персиваль Вульфрик, и еще много имен и еще больше титулов, с немалым удивлением перевел взгляд от своего рабочего стола на окно, а потом, справившись с эмоциями, пару раз махнул палочкой, открыл его. «Сейчас я буду кому-то сношать мозги. Альбус, приветствую», — произнес я, смахнув пару листиков, прицепившихся к одежде. «Сергей», — кивнул мне маг, — «что вас привело?» «ХММ». На этот раз старик решил сразу отбросить все свои маски и разговаривать нормально. «Ну, ему же лучше, не придется снова его раскачивать. Очки сняты, глаза горят огнем магии, спина расправлена, мимика вальяжная. Сильный, уверенный в себе маг». Пусть в глубине серебряных глаз и вида усталость пополам с печалью. Сразу к делу, вскинув бровь, осведомился я, а сам-то уже настроился обсуждать погоду, даже пару шуток придумал, пока летел. Прекрасно. Уважаемый директор Дамблдор, потрудитесь, пожалуйста, объяснить, какого хра на поезд по пути в школу напали Яны и некрохимеры. Магия, постоянно сдерживаемая телом, вырвалась на волю, затопив помещение и поломав к чертям все жужжащие свистящие игрушки старика. Жажда крови накрыла седого волшебника, заставив того побледнеть лицом. Он не испугался, нет, лишь обычная реакция организма. «КХМ», — кашлянул от неожиданности он, — «простите, что, некрохимеры, откуда, дементоры?» Сухо подтолкнул я мага, «а откуда, я как раз у вас и хотел узнать, на единственный на всю страну поезд, наполненный детьми». Напали боевые химеры. А что случилось бы, поленись я ехать вместе с ними? Простите, Сергей, заметался, даже запутался старый маг. Это не шутка, на поезд напали стражи Азкабана, ХММ, он не в курсе, и даже испугался. Не меня, а за детей. Всего на мгновение, но этого достаточно. Тут главное знать, куда смотреть, а в учебке учат и не такому. Сложив руки на груди, я испытующе начал смотреть прямо в глаза своему собеседнику. Очередная проверка. Попытается залезть в голову, к тому же, хороший психологический трюк. Нет, уже мягче и без агрессии произнес я. Взор воина предельно четко давал понять, что Альбус действительно был не в курсе о нападении, лично оттащил от какого-то паренька одного из балахонов. Но вопрос все еще в силе, кому это могло прийти в голову, давление, что магическое, что ментальное было постепенно убрано, и кто ответственен за это событие. На морщинистом лице промелькнула злость, даже ярость. Нет, Альбус Дамблдор действительно очень сложный человек, настолько, что даже моими глазами его очень тяжело прочитать. Нет, лицедей он отменный, но в данном случае оно не поможет спрятать от меня истинные реакции. В данном случае непонятна его внутренняя мотивация. Прогнившие насквозь политики не ярятся от известия о нападении на невинных детей, а его это сильно задело, но разумом он пытается это скрыть, даже от себя. КХМ, мистер Ворон, Дамблдор явно начал перебирать в голове имена, признаться, у меня нет идей, кому могло бы быть выгодно убийство детей, но, наверное, это какая-то ошибка. Возможно, медленно кивнул я, но за эту ошибку, или, если ошибкой это не было, кто-то точно ответит головой. Позвольте, я начну несколько издалека, не обратив внимания на мою вполне явную угрозу кого-нибудь покалечить или вполне себе убить, начал директор. Дело в том, что первой половине прошедшего лета из тюрьмы сбежал довольно известный преступник, Сириус Блэк. Видимо, слава Азкабана уже не соответствует действительности, ядовито произнес я. Английский Азкабан – довольно известное по всей Европе место. Свою громкую, относительно, разумеется, славу мрачный замок служил двумя вещами, ужасными условиями и стражами, которые их всеми силами поддерживают, и неприступностью. Похоже, второе теперь исчезает, еще глубже роняя авторитет магической Британии на международной арене. Хотя куда уж глубже, ах да, африканские племена все еще стучат со дна. Мистер Блэк, довольно сильный маг, к тому же бывший сторонник того, кого нельзя называть, как ни в чем не бывало, продолжил директор. Рад за него, ухмыльнулся я. Так вот, у министерства есть основания полагать, что Блэк ищет мести за своего хозяина и теперь будет стремиться убить того, кто его, в свое время, поверг. Вас что ли? Мои брови взлетели вверх. Гарри Поттера, произнес старый маг. Это шутка такая? После пары секунд молчания спросил я, уже не надеясь на положительный ответ. Если бы, сокрушенно покачал головой Дамблдор, как мне кажется, разделяя мою боль, и теперь министр магии взял дело о побеге опасного преступника на личный контроль. Выговаривая титул главного в этом государстве, маг непритворно поморщился. Понятное дело, громкий побег, да и личность сама по себе опасная. Только при чем тут душееды в школе? При том, что Корнелиус Фадж, так зовут нашего дорогого министра, 2 дня назад в письме уведомил меня, что его решением на стражу Хогвартса ставится стража Азкабана. Маг сжал со злостью кулаки, а после бессильно выдохнул. «Сергей, вы даже представить себе не можете, как я устал от этого». «Не ной», я поморщился и в пару ловких движений, вытащив сигарету, закурил, прибить его не пробовал, и как вы это видите? На меня поднялся ироничный взгляд. «Приходишь, при свидетелях выкладываешь ему в лицо все как есть, а потом вызываешь, и случайно убиваешь. В чем проблема?» «Убийство, не выход», вздохнул старик. «Я прожил достаточно, чтобы это уяснить». «Ладно», я побарабанил пальцами по столику, рядом с которым стоял. «Тогда, что мы можем сделать?» «Наказывать надо, тем более нападение было совершено, в том числе и на меня». «Хм», хмыкнул в усы мой собеседник. «Вы думаете, я не пытался, если не отменить, то отсрочить прибытие этих химер к школе, Альбус, если они здесь, а они здесь, то пытались вы плохо, согласны, как у вас все просто», грустно улыбнулся пожилой волшебник. «Получилось, значит старался, а если нет, а зачем усложнять?» Я с вызовом всмотрелся в серые глаза. «Вы, Альбус, сильный маг, по местным меркам, так вообще непобедимый, вы легко способны навязывать свои правила, а не подстраиваться под чужие, а ценой, жертвами ради этих правил, будут жизни людей, вставших на пути», спокойно продолжил за мной маг, и тут же поднял руку, не давая мне ответить. «Я не хочу сейчас начинать бессмысленный спор о ценности жизни, Сергей, особенно с вами, магом, имеющим противоположную позицию». «Ах вот оно что!» В голове словно сверхновая взорвалась. «Неужели действительно, встречаясь с новым человеком, важным для тебя или твоих целей, всегда старайся понять его? Понять, не принять. Для этого достаточно лишь разобраться в его мотивах, наложить их положение в обществе и интеллект в целом», говорил Елена на одном из наших первых занятий. «Мотивы Альбуса Дамблдора заключаются в том, что он хочет избежать крови, избежать кровопролития, убийств. Неужели это действительно правда? Во время первого нашего разговора мне это не пришло в голову по одной простой причине. Я знал о его положении в обществе. Он – лидер своей нации, представляет ее на международной арене, то есть в МКМ. Кем он там является уже внутри своей родины – дело десятое. Для иностранца он здесь самый главный. А что? Сильный? Сильный. Власть имеет? Имеет. Свои верные до гроба люди есть? Наверняка есть. Не может не быть. Что еще нужно для выводов? Вот у меня в голове картинка и сложилась. А по факту, все, что отделяет этого человека от настоящей, абсолютной власти. Нежелание идти на конфликт. Огромный жизненный и политический опыт дают прекрасно понять, что именно случится, пойди он на конфликт. Грызня, мелкие стычки различных фракций, в которых неизменно будут умирать люди, а он всеми силами хочет этого избежать. Но, при этом Альбус понимает, что власть брать надо. Черт, да он один из немногих в этой стране, понимает, что мир морем не ограничен. А еще он, наверняка видел, как могут расцвести нации под рукой единой власти. Поэтому он продолжает борьбу, мягкую, не уходит с политической арены, и поэтому же не может перейти к активным действиям. Боится крови. Крови на своих руках. Это было сложно осознать. Лидер может быть мягким, может иметь жесткий моральный кодекс, может и должен следовать своим убеждениям, но не может быть настолько нерешительным. Ведь даже с этой идиотской ситуацией, Альбус не действовал лишь потому, что боялся запачкать руки. Хотя нет, компромисс с совестью. Если зло было вызвано не своим действием, а наоборот, бездействием, то и вины нет. Он же ничего не делал. Я видел много разумных с похожей философией. Больше, чем хотелось бы. Люди, вампиры, оборотни, великаны. Разумные, сломленные войной. Сломленные ее ужасами. Даже вернувшись, они всем силами стремятся оказаться подальше от подобного. Возможно, Альбус не может признаться в этом перед собой, а, возможно, это чистейшее лицемерие с его стороны. Пожалуй, ответ на этот вопрос я узнаю последним. Очень зря не хотите, все эти мысли пронеслись в голове со скоростью кометы, а потому начал я говорить намного холоднее. Презираю таких вот людей, нерешительных, слабых, ведь сам мог бы легко стать чем-то подобным. В данном случае ваше нежелание что-то решать вылилось в угрозу детям, которых вы должны оберегать. Не будь меня на поезде, они могли умереть, все, лишь из-за того, что один дряхлый старик не решился отстоять их безопасность, их жизни и здоровье. Всего хорошего, едва не сплюнув на пол, я развернулся к окну, через которое и влетел. Подождите, Сергей, вы куда? Видимо, уловив мой настрой, аж поднял свой зад со стула директор. Убивать чудовищ из теней, блеснув холодным серебряным светом, в руку влетел ведьмачий клинок, а вы продолжаете ничего не делать. Глядишь, совесть продолжит спать спокойно. Это очень плохая идея, слегка замявшись, произнес волшебник. Если в поезде вы подверглись нападению, то сейчас ситуация будет обратная. Именно вы будете уничтожать собственность министерства. Какая хорошая трактовка, уничтожать собственность министерства, усмехнулся я, крутанув клинок вокруг руки, вредная привычка, оставшаяся еще со времен, когда Гладиусом дрался, эта собственность угрожает ученикам, а защищать их, моя прямая обязанность, указанная в контракте. Если вы, директор, по какой-то причине можете себе позволить плевать на обязанности, то у меня оправдания перед собой не найдется. И вылетел во все еще открытое окно. Ну что, Виталик, поиграем. Я азартно оскалился, глядя на черные фигуры, неспешно парящие вдалеке. Интересно, удастся сегодня оставить лишь память об этих существах или кто-нибудь уйдет? Пов Гарри Поттер. Пожалуй, начало этого года в Хогвартсе Гарри запомнит надолго. Шутка ли, но в этот раз он даже доехать до школы не успел, как проблемы нашли его. К тому же, раньше он сам лез в неприятности, а сейчас, к немалому удивлению мальчика, они пришли к нему сами. «Гермиона, ну!» – воскликнули они в один голос с Роном, подбежав к подруге, сидящей за столом, заваленным книгами. В этом году директор Дамблдор решил своим указом несколько нарушить традиции школы чародейства и волшебства. Не стал проводить ужин сразу после приезда детей. Пришлось сначала идти в свои комнаты и приводить их в порядок, немного отдохнуть после долгой дороги, а ужин задержали на 2 часа. Это дало компании время выяснить, кто же на них напал сегодня. Всей информацией, которой они владели, были лишь несколько слов странного человека, а именно, дементоры, химеры и душееды. Если первое не дает особого понимания, второе Гарри знал лишь из мифов Древней Греции, из книжки с картинками, где химера была изображена, как жуткая помесь льва, козла и змеи, что не сильно похоже на встретившегося им врага, ну а третий заставляет бояться. Так что компания разделилась. Гарри вместе с Роном отправился расспрашивать знакомых, а Гермиона пошла искать подсказки в библиотеку. Как ни странно, но из расспросов удалось кое-что выяснить. Спасший их маг оказался новым профессором защиты от темных искусств. Неужели хоть в этом году их научит чему-нибудь крутому? Вспоминая пылающие огнем руки и волшебный клинок, мальчик с нетерпением ждал занятий, на которых этот странный волшебник будет учить их сражаться с нечистью. Что ну, девочка потерла переносицу, в общем, та тварь, которая на нас напала, дементор. Девочка не успела закончить, как Рон ее перебил. Опять, вроде целое лето не виделись, а ничего не изменилось. Это мы и так знаем, воскликнул Рыжий, что это за уроды такие. Никогда ничего подобного не видел, но как будто слышал о них. Слышал, важно кивнула уже привыкшая к привычке друга девочка, не мог не слышать. Они, стражи Азкабана, ао, вновь воскликнул Рон. Черт, надо потише быть, а то снова придет миссис Пинс и всех выгонит из своей вотчины. Азкабан? Спросил Гарри. Азкабан, самая страшная тюрьма для магов, известна тем, что оттуда пока никто не сбегал. До недавнего времени, Гермиона вошла в привычную колею, начала читать лекцию своим друзьям. Частенько эта ее привычка напрягает Гарри, но порой она оказывается очень полезна. «Как сейчас, Сириус Блэк», — произнес Рон с какими-то странными интонациями. «Именно», — вернула себе слово Грейнджер, — «неприступной эта крепость является из-за своих стражей, дементоров. И что они такое?» Передернувшись, Гарри приготовился слушать. Опыт подсказывал, что их компании придется с ними столкнуться. Все, как и сказал профессор Ворон, душееды, они питаются какой-то энергией смерти, из-за чего не могут надолго покидать тюрьму. Вокруг себя распространяют ауру страха и могут есть души. Министерство изредка использует такую казнь, поцелуй дементора. Профессор Ворон, через долгую минуту осмысления, спросил Гарри, это он нас спас, и он наш новый преподаватель Зати. Девочка кивнула на сидящую около окна Элизабет. Найт, Поттер не помнил точно, Лис ехала с ним в одном купе и о многом расспросила. А во, протянул Рон, наконец у нас будет нормальный учитель, а то как вспомню этого Златопуста. Профессор Локонс был хорошим учителем, воскликнула Гермиона таким тоном, что сразу стало ясно, спорить с ней смысла нет никакого, ясно. Кстати, случайно ты не нашла никаких способов борьбы с этими дементорами? Гарри поспешил перевести тему. Угу, кивнула девочка, заклинание Экспекто Патронум. Это очень сложная магия, как пишет автор. Она подняла из завалов не особо толстую книгу и подтолкнула ее к друзьям, и очень странная. Чтобы суметь вызвать Патронус, нужно, чтобы это не значило, вспомнить самые счастливые моменты в жизни, понуро закончила она. Мда, скривился Рон. Как обычно, непонятная муть вместо описания. А когда было просто, попытался подбодрить друзей Гарри, что, к удивлению, получилось. На их лицах заиграли усмешки, переходящие в улыбки. И вообще, Тимпус, воскликнул Рон, ох ё, ужин через 5 минут. Гермиона, мы за тобой шли, так что пойдем скорее, я умираю с голоду. Дорога до большого зала прошла, как обычно, в шутках на тему бездонного желудка Рона. Но ребята успели вовремя, даже с небольшим запасом. «Кстати, уже за столом», — произнесла Гермиона, — «вы слышали странные хлопки со стороны запретного леса?» «Хлопки?» Друзья удивленно переглянулись. «Нет». «Да, странно», — девочка надумалась, — «я точно слышала что-то, даже видела странные вспышки вдалеке. Хотя», — протянул Гарри, — «действительно что-то мелькало, похоже на салют». «Дин, ты не слышал?» — спросил Гарри у увлеченно что-то рассказывавшего соседу однокурсника. «А, что, Гарри, что что-то хотел?» — оглянулся окликнутый парень. «Да», — кивнул Поттер, — «ты не слышал странных хлопков со стороны запретного леса? Ребят, вы не знаете?» — округлил глаза и улыбнулся Томас. «Ох, сейчас парень опять начнет ездить по ушам. Там сейчас наш новый профессор рубит тех тварей, что напали на поезд днем. Чьи его?» — хором воскликнула Золотое Трио. Того, улыбка знакомого, казалось, сейчас порвет ему лицо, настолько растянулось. В общем, эти уроды, дементоры, какие-то твари душееды, которых министерство поставило охранять школу из-за побега Сириуса Блэка. И что теперь? Боятся, что теперь из Хогвартса бежать начнут. Не понял логики правителей Поттер, чем вызвал сдавленный смех подслушивавших старшекурсников. К удивлению, закашлялись, пытаясь скрыть смех многие. Дание, протянул Дин, не знаю в общем, но что сейчас творится, наш новый профессор уже 3-й час рвет, режет, взрывает и сжигает этих тварей над запретным лесом, представляете, 3-й час подряд, и, говорят, даже не запыхался, а ты-то откуда знаешь, спросил Рон, так вороны бегают по всему замку, прилипая к окнам и смотрит за представлением, это как, спросил уже Гарри, он уже видел непонятно почему бегавших по замку старшекурсников, но не обратил на это особого внимания, они же очень далеко. Ага, но ребята из старших, некоторые, знают заклинание «Глаз гора». Я сам не до конца понял, но оно позволяет смотреть очень-очень далеко, и даже звуки оттуда слышать. Продолжил делиться Дин. А во-о, протянул Гарри, а Рон и Гермиона просто остались сидеть с открытыми ртами. Рон, похоже, в шоке от времени, а вот Гермиона, зная подругу, она сейчас наверняка думает, как и кого развести на пару уроков этого заклинания, и что, побеждает. Прикинь, да, вновь воскликнул парень, он их просто там уничтожает. Сначала они сами на него нападали, а уже почти час уже он за ними гоняется. И его птица тоже уничтожает эти балахоны на раз-два. Ну, так говорят, он 3 часа сражается на метле, выпучил глаза Поттер. «Не едет», готовый снова шокировать слушателей, протянул Томас. «Он летает без метлы и колдует без палочки. Просто руками выпускает целые валы золотого огня и рубит мечом в воздухе. Как это без метлы? Как это без палочки?» — воскликнула Гермиона, перебив вопрос Гарри. «Бесполочковая магия. Так ведь могут только великие волшебники. А вот, похоже, он и есть великий», — тихо произнес Гарри. «Вспомни, Миона, он же зажигал огонь на руках и из ниоткуда вытаскивал меч при нас. Но как можно летать без метлы?» Рон обратился к нашему невольному информатору. «Блин, точно не знаю, но вороны говорили что-то о контроле стихии воздуха», — ответил Дин. «Но они сами сомневались. Может, у него сапоги зачарованы, как метла?» «Ну да», — словно разочаровавшись в учителе, — произнес Поттер. «А ведь ему так хотелось научиться летать самому, без артефактов». Так, за разговорами шло время. Прошло 5 минут, потом 10, полчаса, а директор все не появлялся, как и не приходили в зал другие профессора, но наполнялся зал учениками, которые потихоньку подтягивались к ужину. Но вот, в какой-то момент за преподавательским столом появилась профессор МакГонагалл. Потом зашел Флитвик, а на ним поднялся из своих подземелья и Снейп. А еще через пару минут появилась профессор Спраут, вместе с директором Дамблдором. Все, разумеется, пропустили это мимо ушей, но директор всегда умел напомнить о себе. Тишина. Его голос, словно гром, ударил по ушам всем ученикам, в том числе и Гарри. «Поздравляю всех с новым учебным годом». Когда все обратили внимание на седого волшебника, начал свою речь директор. «Во-первых, я рад приветствовать наших новых друзей в школе чародейства и волшебства Хогвартс, а также старых», — улыбнулся он. «Также, в этом году преподавать дисциплину защиты от темных искусств у нас будет новый преподаватель. К сожалению, он сейчас немного занят». Бах, но договорить ему было не суждено. Гарри, вместе со всеми, обернулся ко входу в зал, двери которого с грохотом, словно от пинка, открылись настежь. «Прошу прошения за опоздание, я ничего не пропустил», — в полной тишине проговорил зашедший маг. «Нет, профессор Ворон», — директор Дамблдор с небольшой заминкой выговорил фамилию нового преподавателя, — «я как раз вас представлял». «О, прекрасно», — маг белозубо улыбнулся, и быстрым шагом пошел в сторону преподавательского стола, а на полпути, к нему на плечо с огромной скоростью приземлился огромный ворон. Гарри еще никогда не видел таких больших птиц, раза в полтора крупнее обычного, с очень умными красными глазищами. Этот страшный птиц цепким взглядом осматривал помещение. «Ну что же, раз все собрались, то я объявляю ежегодный приветственный пир открытым. Ешьте!» — воскликнул директор, взмахнув широко руками. На столах появилась еда, но Гарри удивленно смотрел на своего будущего учителя магии. И сколько бы ни всматривался он в мужчину, но так и не заметил ни следа от, не то что боя, даже напряжения. «Он же 3 часа летал по небу. Ты тоже это видишь?» — тихо проговорил он, не отрывая взгляда. «В то?» — с сосиской во рту переспросил Рон своего друга. «Ты глянь, он вообще не запыхался». Аж рукой указав на заинтересовавшего его мага, воскликнул Гарри. «Ну и что?» — пожал плечами Рон. «Это магия, Гарри. Глава 49. Как ни удивительно, но кормили в Хогвартсе не так уж и плохо. Можно сказать, вопреки ожиданиям. Пусть и несколько неправильно, но вполне вкусно. В таких вот учреждениях, созданных, в первую очередь, для детей, взрослые, работающие тут, обычно едят то же, что и сами дети. Но детей, особенно и интернатах, кормить обязательно нужно правильно и сбалансированно. С этим здесь некоторая проблема, которую не так уж и сложно решить, но даже так, вполне жить можно. А какой тут вкусный морс. Итак, мистер Ворон, ваша задумка прошла успешно. В конце праздничного, первого, в новом учебном году, ужина, спросил меня Дамблдор. Это даже несколько удивило, так как ели за преподавательским столом, почему-то в тишине, которую и нарушил директор. Разумеется, я кивнул, а после снова промочил горло удивительно вкусным морсом. Блин, даже не могу понять, из чего он. Вроде на вкус почти как ежевичный сок, но именно что почти, надо будет выяснить. Простите, вы о чем? Вклинился в диалог полугоблин. Ох, еще раз прошу прощения. Филиус Флитвик, можно просто Филиус или профессор Флитвик. Преподаю заклинания в этой дивной школе, кивнул мне маленький человечек. Выглядел полугоблин довольно необычно, даже для меня, человека, повидавшего множество представителей разных рас. Но на Руси сам, вживую, Почему-то ни единого раза не видел ни гоблинов, ни их полукровок. Он как бы карлик, но, как бы сказать, пропорциональный, то есть, одновременно и не выглядит ни ребенком, ни уменьшенной копией человека, ни неуклюжим, относительно, разумеется, карликом, но при этом, он действительно смахивает на все вышеперечисленное. А еще у него шикарная борода, пышная, слегка вьющаяся, к тому же сияющая в магическом зрении магией. Хммм, тут кто-то балуется магией крови, к тому же на уровне крепкого подмастерья, как минимум. Сергей Владимирович Ворон, я кивнул Метису в ответ, зовите просто Сергей. Оговорили мы с Эльбусом о моей небольшой прогулке в запретный лес с целью некоторого сокращения поголовья душеедов рядом с замком. О, так это были вы, удивленно воскликнул Филиус. Ага, я почти поверил, что ты за мной не наблюдал. Мне спину жгли 150 взглядов все время, и я уверен, что среди них был и твой. Тогда вы проделали прекрасную работу, коллега. Подумать только, дементоры сторожат школу, будто это какая-то тюрьма. Угу, покивал я, похрустывая ножкой индейки, которую намного проще есть всю, а не обгладывать. Мне тоже сразу не понравились эти химеры. Более того, эти твари посмели целенаправленно на меня нападать. Вот, кстати, еще интересный момент. На весь преподавательский стол, оказалось, было наложено хитрое заклинание. Причем просто охренеть какое древнее, судя по истончившимся боковым ниткам скреп. Нечто похожее на школу иллюзий, но вообще не оттуда, а реализованное за счет полуматериального проводника. Как микрофон и динамик в одном флаконе и провода между ними. Так вот, эта ужасающе непонятная, трижды перекрученная штука исполняла простейшую функцию банальнейшей звуковой иллюзии, разносила голос говорящего так, чтобы все сидящие за столом его услышали. Прикольно. И не лень кому-то, лет 200 назад, было так заморачиваться, да что вы говорите, так же притворно вздохнув, но внутренне злорадствуя, поддержал диалог маленький маг, но теперь-то можно вздохнуть спокойно, а то я уже слышал, что имея на поезд было совершено нападение, а что бы могло случиться, не прогони вы их, а последние три предложения, мужчина говорил совершенно искренне, то есть вообще без малейшего намека, на лукавство, уважаю, я не прогонял, усмехнулся я, вновь отхлебывая морса сразу из кувшина, простите, вновь вклинился Дамблдор, но что же вы тогда делали, разумеется убил их всех, спокойно пожав плечами, я вернулся к недоеденной уже третьей запеченной птице. КХМ, но как, пламя Ра, полезная штука, особенно, когда приходится противостоять созданиям тьмы или смерти. Но чаще и того и другого, левая рука поднялась над столом и обернулась золотым пламенем, которое начало стекаться в огненный шар над ладонью. Удивительно, прошептал местный профессор заклинаний, начав буквально закидывать горящий над рукой огненный шар разнообразными чарами. ХММ, нечто из разряда аналитических, архиредкий зверь на просторах Руси, абсолютно другая школа магии, задумчиво протянул Дамблдор, последовав примеру своего подчиненного. Не совсем, я пожал плечами, скорее основа основ. Это ведь не заклинание или плетение, а просто интуитивная магия, помноженная на волевой контроль, то есть, поднял пышные брови полугоблин.